«Эх вы!» — бормотал он вслух. «Скакуны лихие, кони-звери, рысаки-задохлики!» Больше всего опасался Аникей за богатыря. Он шел медленно, отставал, плохо ел, спотыкался на ровном месте. Совсем не оправдывал свою кличку. Наверное, он и в партии еще был болен. С чего тогда так разнесло его живот? Каждый раз затягивать подпругу на нем было целым событием. Аникей упирался в его живот, тянул изо всех сил ремень. Конь шатался, шумно портил воздух. Афанасич тянул второй ремень, ругался, вытирал пот и тяжело вздыхал. «Живодерня по тебе плачет!» Аникей встал, посмотрел в редколесье. Богатырь стоял у дерева, как изваяние, и не шевелился, смотрел в одну точку. Тогда Аникей отсыпал в торбу овса, понес лошади. Богатырь ел медленно, вяло шевеля губами. Есть ему не хотелось. Воды в лужах было вдоволь, и поить его Аникей не стал, а вернулся к костру. Где-то очень далеко прогремел выстрел. «Ага!» — обрадовался Аникей. «Наш дедуля-то дорвался до зайчатины. Этот не промажет!» Раздался второй выстрел. Аникей начал потихоньку собираться, чтобы к приходу каюра все личные вещи были упакованы. Закончив с рюкзаками и спальными мешками, он принялся за палатку. «Потом можно будет и порыбачить», — решил Аникей и отложил в сторону спиннинг. Что-то тревожное вдруг почудилось Аникею в беспорядочном тарахтении колокольчиков. Он выскочил на берег и увидел, как стреноженные лошади, неуклюже прыгая, в панике покидали место, где недавно паслись. На освещенной ярким солнцем лужайке оставался только матрос. Но вот и он поднял связанные передние ноги, сделал один прыжок, потом второй. И тут Аникей увидел, как из лесу стремительно выскочил большой черный зверь, на полном ходу пересек лужайку, налетел на матроса и, не останавливаясь, скрылся в зарослях. Аникей бросился к карабину, передернул затвор и, пустив вслед медведю две пули, понял, что уже поздно. Он побежал к лошади. С другой стороны лужайки бежал Афанасич. «Вот», — только и сказал Аникей. Афанасич бросил двух зайцев, положил рядом с ними ружье, опустился на корточки перед лошадью. «Позвоночник перебил», — сказал он. Аникей молчал, еще как следует не постигнув смысла случившегося. Он смотрел на умирающее животное. «Такой сильный конь был», — сказал дед, — «самый лучший в отряде». Аникей все еще не мог прийти в себя, потом опомнился. «Он испугался твоих выстрелов, мчался, как сумасшедший. Я видел. Ты по медведю стрелял? Зачем? У меня и жаканов нет. Я по зайцам». «Значит, он был где-то рядом и испугался». «Наверное. Что делать-то?» Аникей отвернулся, потом тихо сказал: «Да бей, чего ему мучиться?» И расстегнул кобуру. «Да что из твоей пугалки-то?» Вдруг закричал каюр и вырвал у него карабин. Аникей пошел к реке. Раздались два выстрела. Аникей сидел у костра и курил. Подошел дед. «Колокольчик снял?» — спросил Аникей. «Забыл». «Сними». Дед ушел к лошади.